Алло, здравствуйте. Да-да. Это Игорь? Что? Я говорю, вас Игорь зовут? А это кто? По делу судебного производства звоню Галину Дэвид Савельевич. О, вау, сервис. Разговор записывается. По поводу Константина Валерьевича. Отдел досудебного что? Взыскание? Отдел судебного производства. А, производство? Что это такое? Что вы там производите до суда? Производство. Вы будете производство чего? Выяснять, откуда звонят, что ли? Да, я хочу знать, кто вы. Вот смотрите, я вам объясню проще. Вот юридическое название компании, в которой я звоню, «Удобные деньги». Микрофинансовая организация. Ага, и? Ну, все, что это? Что вы, еще вы теперь взыскиваете деньги, да, до суда? Ну, нужно с Константином Валерьевичем переговорить по данному вопросу, так как дозвониться не получается. Я звоню на номера, которые он указал также. И от меня что требуется? Чтобы вы передали информацию Константину Валерьевичу. Пока он обязательства и не исполнит, с вами будут сотрудники общаться постоянно на протяжении всего времени, пока он деньги не вернет. Но с этим поделать, к сожалению, я ничего не могу. До скончания времен, что ли? Ну, конечно. Пока вот деньги не вернет, буду звонить. Так, понятно. Только требования. Я услышал. А, такой вопрос. А если он вдруг поумнел и... Ну и не захотел вам платить? Вы будете мне что постоянно еще звонить? Я говорю, а если он не хочет вам платить, вы будете мне постоянно звонить? Ну, конечно. И? Хочет он платить, не хочет платить, хочет разговаривать, не хочет. Звонки вам будут поступать. Мне будут поступать, да? И о чем мы будем... Что? Мне будут поступать, да? Ну, конечно. И о чем мы будем беседовать? Да, как бы ни о чем. Будет постоянно один и тот же разговор, чтобы передали Константину Валерьевичу информацию. По сумме, к сожалению, вам подсказать ничего не могу. Ага. Статья 13.11. Разглашение персональных данных. Я как бы не хочу рисковать своей работой. Поэтому... Константину Валерьевичу максимум, что можно передать, это о том, что есть выгодное предложение от компании по решению без процентов. То есть это я могу вам передать. Это понятно, по решению без процентов, это получается, сколько взял, столько и отдай, да? Ну, по идее, да. Ага. То есть то ему сейчас и пытаются как бы довести, он сам на связь не выходит. Ага. Чаще всего бывает как? Человек не в курсе происходящего, да, то есть думая, что... Там, наверное, процентов набежало, там все никогда не рассчитаюсь, ой, да пусть суд подают, я ничего давать не буду. На в итоге, как бы, вот приходится такие методы изыскивать, чтобы все-таки довести информацию. Понятно. То есть за такой период времени, я думаю, даже предложение более чем выгодно. Я понял. А смысл вот этого бизнеса тогда в чем? Расскажите, пожалуйста. То есть, что взял? Ну, давайте мы по теме. Вам интересно, я не знаю, откройте интернет, почитайте смысл, в чем заключается, какие законы. Все вы же там работаете, вам уже... лучше знать. Ну, в мои обязанности входит консультировать третьих потом, чем занимается. Алло, компания. Пропадайте. Алло. Я еще раз говорю, мои обязательства входят. Константину Валерьевичу, информацию доведите. Я понял. То есть, короче, получается, на данный момент нам не надо никаких процентов, нам не надо сверхприбыль, да? А дайте хоть что-нибудь, да? Так? Ну, по факту оно и выходит. Так, да. Просто это, так сказать, предновогоднее предложение. Ну, я понял. Короче, у вас на балансе уставных денег не хватает, и вы начинаете жопу шевелить, да? Ну, вы в таком тоне поговорить. Что? Я говорю, вы в таком тоне поговорить хотите, что ли? Да я вообще вежливо общаюсь. Ну, я по факту. Не, просто какие-то слова у вас. Ну, знаете, я знаю случаи, когда вот такие, как вы, персонажи звонят людям и угрожают физической расправой. Вот на данный момент есть один человек, Алексей, фамилию не буду вам говорить, ему некий кто он. Рамзан вчера прислал смс и обещал отпилить ногу. Бывает такое. Бывает такое. А вы мне сейчас, говорите о некорректном общении. Если у меня пролетело там пару фраз таких, да, веселых, то на данный момент я-то с вами еще вижу, общаюсь, правильно? У меня не полетело, а у меня не полетело. Ну, это ваша обязанность. Кто из нас корректно общается? Это ваша обязанность. Вы тоже по закону обязаны общаться. Понимаете? Это написано в уставе вашей организации. На вы с улыбкой. Ну, так нет, а ко мне какие претензии ты идешь? К вам? Пока никаких. Отлично тогда. Все, Константину Валерьевичу информацию доводите. Я с вами еще свяжусь. Давай. Ну, все, звоните. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.